Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 21 серия. Где ты, блюститель? Где ты? Покажись, не прячься. Я все равно тебя найду. Я знаю, ты где-то здесь. Саркофаг открыт, тебя в нем нет. Что ты сделал с Ангиаком? Где Петрович? Отвечай же, черт тебя возьми, или я тебя уничтожу! Юхашка, где блюститель? Хватит скулить. Отвечай на вопрос, ты меня слышишь? Ты понимаешь меня? Можешь говорить? Слушай меня. Я твой повелитель. Владыка над жизнью и смертью. Я Альфа и Омега. Вечный, неуничтожимый. Гляди мне в глаза. Гляди в эту бездну. Она излечит тебя. Она вернет тебя назад. Смотри мне в глаза. Можешь говорить? Юхаска может, господин, спас Юхаску. Меня обступили злые демоны, но господин спас. О демонах и прочих архетипах твоего подсознания поговорим позже. Ответь мне, где блюститель? Блюститель ушел, однако. Восстал и ушел. Ушел? Но как он вырвался из саркофага? Ведь ты закрыл саркофаг. Отвечай, как он вырвался? Он не вырвался. Он... Это все Петровича виноват. Петровича Юхаску отвлек. Петрович отвлек? Значит, ты не закрыл саркофаг. Знаешь, что я сделаю за это с тобой? Я буду жрать тебя целую вечность. Я раздроблю все твои кости до самой мелкой. Я высосу из тебя мозг. Я разотру твою кожу в пыль, в пустоту, но я не дам тебе умереть. Я буду пожирать тебя снова и снова, и ты будешь мучиться вечно. Хозяина, добрый хозяина, убей Юхашку, сожри, терзай до скончания века. Юхашка все примет, но Юхашка не виноват. Это все Петрович. Я хотел закрыть саркофаг, а он начал меня соблазнять, чтобы я его съел. Они сговорились. Кто сговорился? Петрович и Светлый. Они хотели убить Юхашку. Блюститель лежал в гробу, он не дышал и был почти мертв. Как они могли сговориться? Юхашка не знает. Ладно. Расскажи, как все случилось. Юхашка хотел сожрать Петровича. Хозяин разрешил. Я помню. А Петрович плохой. Он не хотел, чтобы его сожрали. Кто бы мог подумать. Я сказал, что откушу ему голову и сожру не больно. А он взял стул и стал бить Юхашку по башке. Бессмысленное занятие. Головой ты явно думать не способен. Юхашка разгневался. И тут Светлый восстал. Восстал? Как это выглядело? Из него шел черный свет. Как из меня? Нет, страшнее. На кого он был похож в этот миг? Ни на кого. Он был человек. И не человек сразу. Такого Юхашка еще не видел. Дальше. Дальше. Он смотрел на Петровича и сказал ему: «Отец». Что? он сказал Петровичу «отец»? Да, он так сказал. Этого не может быть. Это я его отец. Я его инициировал. Я вдохнул в него тьму. Он так сказал, хозяин. Ладно. Что было дальше? А потом он перевел взгляд на Юхашку, и меня раздавила великая тьма. Больше я ничего не помню. Помню только, что было очень больно и страшно. А потом пришел хозяин и спас Юхашку. О чем думает господин? Я думаю о том, что мы упустили Светлого. И в этот раз, кажется, навсегда. Да уж, не было печали, черти накачали. Ну, извини, полковник, не мы эти черти. Ладно, бог с ним. Что сделано, то сделано. И раз мы с тобой теперь союзники, давай думать, темный, что делать дальше. Да. На первых порах, я думаю, придется перенести все наше оружие в другое место. А это еще зачем? Ну, наше убежище осквернено, волколаки разбежались, магическая защита подорвана. И главное, сюда в любой момент могут вернуться блюститель вместе с Хладным. Могут. И тогда не видать тебе твоего арсенала, как своих ушей. О том и речь. И что же ты предлагаешь конкретно? Хочу попросить тебя, полковник, об одолжении. Проси, рассмотрим. Пусть наше оружие хранится пока в убежище Светлых. Валера, да ты чего? Своими руками отдать все Светлым? Слушай, помолчи, так надо. А мне, кстати, тоже интересно. Почему это ты по доброй воле отдаешь нам свое оружие? Я не отдаю его вам. Просто передаю на хранение. Ну, а если мы, так сказать, обернем его против темных? Да, этого не будет. Думаешь? Уверен. Во-первых, оружие темных обычно по темным не бьет. А во-вторых? Во-вторых, пока мы с вами честны, вы нас тоже не обманете. Я кодекс Светлых знаю очень хорошо. Ну, ты уж слишком-то на кодекс не рассчитывай. Кодекс кодексом, а человек больше кодекса. Хотя, в общем, ты прав. Я знаю. Давай тогда подумаем, как лучше все это богатство перевести. Минуту. Слушаю. Григорий Алексеевич, это Маржана, секретарша Сварога. Да, да, Маржана, слушаю тебя. Григорий Алексеевич, Сварог Иванович просил передать вам, что он на вас зла не держит. Просил сказать, что он сожалеет о том, что было. А еще просил передать, что никто не остров. Сказал, что вы поймете. Погоди, погоди, а почему он тебя просил? Почему сам не позвонил? Он сказал, если что-то случится, передай полковнику. А что-то случилось? Я не уверена, но мне кажется, что случилось. Шеф не отвечает на звонки. Ага. А как не отвечает? Телефон отключен или просто не берет? Не берет. Ну, тогда не все потеряно, надежда еще есть. Не знаешь, где он может быть? Нет, знаю только, что поехал на встречу с Игвой. Да, это я в курсе. Григорий Алексеевич, я не понимаю, что делать, я боюсь. Ты вот что, Маржаночка, ты не волнуйся раньше времени. Сейчас я попробую разузнать, где он находится, и подъеду туда с... в общем, со своими коллегами. Только вы, пожалуйста, как узнаете, где он, сразу позвоните мне. Я вас очень прошу. Конечно, конечно. Давай, держись там. Ха. И как ты собираешься вычислить Сварога? При помощи оперативно-розыскных мероприятий. С использованием магии. Темный, ты со своей магией серый, как штаны пожарника. Техника гораздо эффективнее. Проследим его по сигналу мобильного. Алло, лейтенант, это я. Да-да, занят был, срочные дела. Ничего, Селиванов справится, я в нем уверен. Лейтенант, слушай задание. Я сейчас дам тебе номер мобильного. Свяжись с провайдером, пусть отследят по сигналу, где сейчас находится хозяин. Диктую. 8-813-443-1211. Записал? Все, будь. Ну, хорошо. Предположим, мы найдем Сварога. С чем ты собираешься идти на игву? С голыми руками? С чем? Вот, передо мной целый арсенал лежит. Ну, оружия-то полно, только не всякая игву возьмет. Пока вообще непонятно, возьмет ли его наше оружие. Все-таки он из другого измерения. Ничего, возьмет как-нибудь. Должно взять. Ну вот, Сварог Иванович, мы и приехали. А что это за место? Это мое убежище. Убежище? А что вы так удивляетесь? У всех есть убежище. У темных, у светлых, у хладных, у местных, у всех. И нам, иглам, тоже нужно убежище. Вот интересно, что тут раньше было. Целлюлозно-бумажный комбинат был, богатое предприятие, но времена меняются, книги, газеты, все перешло в электронный вид, и комбинат наш разорился. Да, печально. Если так дело пойдет, все бумажные комбинаты закроются. Не закроются. Думаете, не откажется человечество от бумажных книг? Книги тут ни при чем. Человечество не откажется от туалетной бумаги, а значит, бумажные комбинаты вечны. Идемте внутрь, покажу кое-что. Вы что встали, Сварог Иванович? Да, я как-то что-то неважно себя чувствую. Постою немного, свежим воздухом подышу. А вы идите, я вас догоню. Ах, Сварог Иванович, какой же вы все-таки недоверчивый. Робкий вы, не побоюсь этого слова, боязливый. И хитрости все ваши шиты белыми нитками. Идемте, идемте, нечего дурака валять. Так, это не то. Не то. Это вряд ли. Это точно не сработает. А вот посох Моисея можно попробовать. Ну что, темный, нашлось что-нибудь для игвы? Да так, кое-что есть. Думаю, ему понравится. И, кстати, полковник, не зовите меня темным. Почему? Обидно, что ли? Видала, Маш? Темному обидно быть темным. Да нет, не обидно. Просто темных много, а у меня, как вы знаете, особый статус. Темного блюстителя. И звать меня темным — это... Ну, как если бы я к вам обращался, ну, не полковник, а военный. Глуповат немножко, правильно? Тем более, что я вас зову по имени-отчеству. Так что, прикажешь тебя по имени-отчеству называть? Нет, ну, учитывая разницу в возрасте, можно просто Валера. Полковник, это у вас. Слышу, Маша, слышу. Алло, лейтенант? Отлично. Записываю координаты. А что там вообще? Целлюлозно-бумажный комбинат. Странно. Да нет, это я так. Хорошо, оставайся на связи. Если двинется куда-нибудь, сразу сообщай. Все, будь. Нашли Сварога? Похоже на то. По коням, братцы. Вы хотели Маржану предупредить? Из машины позвоним. Валера, бери свой артефакт невиданной убойной силы и вперед. А здесь у нас бассейн. Бассейн? А зачем тут бассейн? Как вам сказать, раньше был для технологических нужд, а сейчас я его под свои надобности использую. Какие это надобности, Рудольф Васильевич? Разные, Сварог Иванович, разные. Люди мы необычные, и надобностей у нас много. Вот, кстати, вы сами что про нас думаете? Про кого про вас? Про нас, служителей Уицраура. Я думаю, что вы большая сила. Так-так. А еще что? Ну, я думаю, что вы очень большая сила. И что же? Ну, может быть, даже самая большая сила на Земле. Очень может быть. А как вы думаете, зачем мы появились на поверхности? Вероятно, какой-то мудрый стратегический план. Вероятно, вероятно. А что за план? Чего мы, так сказать, хотим? Ну, этого я знать не могу. Почему же? Сварог Иванович. Историю эту мировую вы знаете, на своей, так сказать, шкуре испытали. Так что вам достаточно просто сопоставить факты. Так чего вы от меня хотите, Рудольф Васильевич? Откровенности, Сварог Иванович. Откровенности хочу. В ответ обещаю быть с вами также откровенен. Хорошо. Вот вам откровенность. У Ицраура государственности, которого мы по-простому зовем лихом, заскучал. Захотелось ему свежей кровушки. Захотелось большой и страшной бучи. И вот он вас послал, чтобы вы эту бучу начали. Да вы необыкновенно проницательный, Сварог Иванович. Мне даже как-то боязно рядом с вами стоять. А вы не бойтесь. Я не кусаюсь. А что это вы делаете? Водичку лью. Боитесь водички? С чего бы мне бояться воды? Лес, болото, река – это все моя вотчина. Ну, как известно, водичка водичке рознь. Одна водичка – источник жизни, другая – источник смерти. Вода живая, вода мертвая. Помните, конечно, все эти мифы и легенды на ваших глазах случились. А что это вы налили в бассейн? Откровенность за откровенность, дорогой мой. Я плеснул в бассейн иону серебра, или, по-вашему, по-простому, святой воды. А теперь, Сварог Иванович, предлагаю вам принять эту замечательную ванну. А если я откажусь? Зачем же вам отказываться? Ванна из святой воды традиционно считается полезной для здоровья человека. Ах, простите, запамятовал. Мы тут так мило с вами беседуем, не мудрено забыть, что вы нежить. И тем не менее, дорогой мой, придется вам эту ванну принять. Послушайте, Рудольф Васильевич, я согласен. Забирайте мою корпорацию, забирайте что угодно, я на все согласен. Увы, Сварог Иванович, слишком поздно. Уж больно вы партнер ненадежный. Вы то с нами, то против нас. Все эти хитрости, увертки. Да и слишком много знаете, к тому же. Так что прошу вас в бассейн. Нет! Как скажете. Как это у вас говорят, хозяин-барин? Осталось только показать, кто здесь хозяин. Нет, стойте! Не подходите! А что будет? Это что такое? Перунов огонь. Хорошая вещица от бога грома. Компактная, но очень сильная. Ах, Сварог Иванович, Сварог Иванович, ну как же вам не стыдно? Ведь вы местный, магия естественная, природная. Вы должны драться честно, с открытым забралом. Зачем вам все эти артефакты? А иначе силы не равны. Что же вы с оружием на дружескую встречу пришли? Хорошая дружеская встреча. В святой воде меня искупать хотели. Да вы шуток не понимаете. Нет, шутки я отлично понимаю. Я сам первый шутник среди местных. А вот угрозы, ваша правда, угроз я не понимаю и не люблю. Так что, уважаемый, позвольте с вами попрощаться. Что ты делаешь? Собираюсь вас сокрушить, дорогой Игва. Он что, многозарядный, этот твой огонь? Именно так, Рудольф Васильевич. Ну что поделать? Не повезло вам. О, дьявол! Это здесь? Комбинат? Похоже, что так. Да он здесь один, вряд ли перепутаем. Чё, не терпится в бой? Ага. Охота Игву долбануть. Раньше ты не была такой отчаянной. А чего мне бояться? Случись чего, вы с Валерой меня прикроете. Мы-то прикроем. А вот кто прикроет нас? Ладно. Некогда болты болтать. Выходим и атакуем Игву все втроем, одновременно. Стойте! Чего такое? Кто-то едет. А? Оружие, полковник. Уже. Ждем, пока подъедет. Так это же Маржана. Быстро она. Да, местные умеют быстро передвигаться, когда им надо. Через какие-то там щели в пространстве скачут, по-моему. Маржана! А? Полковник, это вы? Я. А кто с вами? Коллеги. Темный блюститель? К вашим услугам. Зовите меня просто. Валера. А она кто? А это Мария. Моя помощница. Хорошо, пусть будет помощница. Сварок еще там? Пока не знаем. Только подъехали. Кстати, а вон там что за машина? Это машина шефа. Значит, Сварок точно тут. Думаю, они оба тут. И Сварок, и Игва. Тогда идем? Да, идем, идем, но только осторожно. Не хотелось бы напороться на засаду. Странное у них тут водохранилище. Бассейн какой-то. Бассейн, говоришь? А что это там в углу плавает? Нет. Нет. Не может быть. Сварок Иванович! Сварок! Машка, следи за дверями. Валера, помогай. Тащи! Тащи наверх! Тяжелый чёрт! Какой есть! Точнее, какой был... Что это такое? Он же весь... Он как будто из дерева. А ну-ка. Так я и знал. Святая вода. Что это значит? Сварок — это старая природная магия. Его почти нельзя уничтожить обычными средствами. Но святая вода... Что теперь с ним делать? Не знаю. Похоронить, наверное. Постойте. Нет, нельзя хранить. Надо сохранить тело. И тогда он может еще вернуться. Вернуться? В этот осколок? О чем ты говоришь, Маржана? Нет, нет, нет, нет, пожалуйста. Помогите его довести до дома. Его нельзя хранить ни в коем случае. Как скажешь. Валера, я за голову, ты за ноги. Маша и Маржана, будьте готовы, если Игва еще здесь и попытается напасть. Маша, посох Моисея. Если появится Игва, пускай в ход не думая. Поняла. Потащили. Ой, господи, какой же тяжелый. Считай, всю Древнюю Русь на себе тащишь. Что-то они там задержались. Куда спешить, хозяин? Твоя правда. Сварога уже нет, Игва ушел. Спешить им некуда. Но спешить все равно придется. Выходят, хозяина. Вижу. Вот только зачем они тащат тело, хотел бы я знать. Есть будут мало-мало. Да не будут они его есть. Они же не хладные. Тогда хоронить мало-мало. Скорее всего. В какую машину его положим? В мою. Хорошо, Валера, давай головой его сюда. Ой. И на заднее сиденье. Еще, еще вот так. Отлично, давай. Я увезу его. Увезу и спрячу. А потом свяжусь с вами. Будь аккуратна, Маржана. Игва может вернуться. Хорошо. А мы куда? А мы в убежище. За оружием. Жалко. Эх, жалко Сварок Ивановича. Он хороший был, в сущности, мужик. Хитроватый, себе на уме, но хороший. Лично я тоже так считаю. Хладный. Ты что здесь делаешь? Не просто хладный. Первый из хладных. Я повторяю свой вопрос. Что ты делаешь в моей машине? Я могу и выйти. Мама, я боюсь. Не бойся. Он тебя не тронет. Пусть только попробует. Посох Моисея шарахну. У меня для вас, друзья, плохие новости. Спасибо. Уж поверить, тебя хороших новостей мы не ждали. Я не шучу. Ну, а если ты присмотришься, то увидишь, что тут никто не склонен шутить. Нам не до шуток. Что за новости у тебя, Лулу? Светлый блюститель трансформировался. И я даже не знаю, во что именно. Он у тебя? Уже нет. Как прикажешь это понимать? Блюститель ушел. Ушел и забрал с собой Петровича. Так Петрович у тебя? Был у меня. Значит, Петрович все-таки не умер. Хотя Валера наложил на него заклятие отсроченной смерти. А я отменил это заклятие. Как говорится, с худой овцы хоть шерсти клок. Это вся твоя благодарность? Впрочем, неважно. Я не за аплодисментами явился. А зачем тогда? Я хочу, чтобы вы знали. Светлый Блюститель совершенно изменил свою природу. И теперь он представляет опасность для всего живого. И для мертвого тоже. Гражданочка, не кричите вы так, я все понял. Да, да, к вам уже выезжает наряд. Стреножит вашего благоверного в лучшем виде, да. Будут минут через 10. Ну, хорошо, через 5. Все, спасибо за внимание. Тяжелый день? Да как с ума все посходили. Вроде ничего серьезного, по мелочам, а крику, а панике. А вы, собственно, кому, гражданин? А я к вам. Ко мне? Ну, не лично к вам, а к вам сюда. Хотя и лично к вам тоже. Уважаемый, у нас тут нет времени шутки шутить. Будьте любезны, говорите свое дело или на выход. Меня зовут Рудольф Васильевич Шнейдер. И что дальше? Вас разве не предупреждали? Лично меня никто ни о чем не предупреждал. Хорошо. Мне нужен майор Селиванов. А зачем вам майор Селиванов? Он должен увести меня в курс дела. Какого дела? Позвольте представиться. Я ваш новый начальник, полковник полиции Шнейдер. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.